«Ну смотри, да вот же он справа. Да не слева, а справа. Ты совсем не туда смотришь, Танька». «Да где?» «У тебя на бороде, вон под деревом стоит». «Ну и что?» «Стоит и пусть себе стоит. Может, ему надо». «Он не просто так стоит», — сказала Клавдия значительно. «Он стоит по мою душу. Он за мной следит». Танька посмотрела на нее в изумлении. А потом, решив, что это, очевидно, просто идиотская шутка, плюнула с досады и сказала сердито. «Ну тебя к Аллаху, Ковалева. Я думала, у тебя и вправду что стряслось, а ты и вправду стряслось. Он стоит здесь с утра. И когда я приеду домой, он будет стоять около моего подъезда. А завтра они поменяются, и на работу меня проводит второй. Тань, я не шучу». «О, Господи Иисусе!» — сказала Танька и присела на подоконник, глядя на Клавдию во все глаза. «Ты что, серьезно? А когда ты это... заметила?» «В субботу». Клавдия повернулась спиной к залитому дождем окошку. «У вас на даче. Когда мы уезжали, и я уже сидела в машине, а все семейство толпилось у ворот, я обратила на него внимание. Он стоял на мосточке и курил, и я вспомнила, что видела его раньше. Сначала в Москве, потом в электричке. Он мне в ухо сопел». «И ты прямо так взяла и вспомнила?» — спросила Таня недоверчиво. Клавдия раздраженно почесала за ухом. Изящная докторская шапочка, на которой настаивала заведующая, всегда натирала ей кожу. Шапки Клавдия носить не могла. «Да сними ты ее!» — сочувственно сказала Таня. Но Клавдия старалась ее не снимать, боялась заведующую. «Взяла и вспомнила», — сказала она уверенно. «У меня на лице очень хорошая память, и я всегда все вокруг замечала, даже когда маленькая была. Тань, я тебе точно говорю, что они за мной ходят. Я даже спала плохо». «Со страху?» — уточнила Таня. В слежку она не очень верила. В конце концов, она работала в банке и была уверена, что знает о жизни все. Слежка, да еще сколько-нибудь продолжительная и профессиональная, удовольствие не из дешевых. Вряд ли какой-то тайный поклонник ее подруги решился вогнать себя в такие расходы для того, чтобы с точностью до секунды знать, во сколько она ушла с работы, и с точностью до грамма вес куска вареной колбасы, которую она купила в гастрономе на ужин. Да и поклонников никаких не наблюдалось, ни бедных, ни богатых. Если бы ее брат не был таким тупым, возможно, что поклонники бы не понадобились. «Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона». Так они пели когда-то у него на дне рождения. Сколько лет назад это было? 5, 7? 30 ему исполнялось, вот когда это было. Ему исполнялось 30. Он получил капитана и собирался жениться. Они тогда слегка подпили, и Клавдия ночевала у Тани с Павловым. Ночью Таня встала, разбуженная странными звуками, доносившимися из района санузла. Что-то среднее между прокачкой труп и плачем Ярославны. В ванной она обнаружила свою лучшую подругу, наревевшуюся до икоты, красную, страшную и очень несчастную. «Идиот!» — подумала она о брате и заставила себя сосредоточиться. Оказывается, Клавдия развернула целую теорию о том, что эта слежка — какая-то ошибка, и что она, в общем-то, совсем не боится, но вчера хотела позвонить Андрею. На этом месте она покраснела и отвернулась. Таня, единственная из всех Ларионовых, посвященная в ее страшную тайну, смотрела на нее с сочувствием. «Ну и позвонила бы», — сказала она, пока Клавдия делала вид, что устраняет какой-то непорядок на подоконнике. «Подумаешь, дел-то Андрюхе позвонить. Мне-то ты моментально позвонила». Клавдия и вправду позвонила Тане незадолго до обеденного перерыва. Ей нужно было срочно с кем-то поделиться. Она не могла и дальше поминутно выглядывать в окно и поминутно убеждаться, что ее соглядатай на месте и вовсе не думает исчезать. Таня работала довольно близко, на Большой Никитской, и приехала без промедления. «Как ты думаешь, что им может быть нужно?» — спросила она Клавдию. «Ну, я думаю, что нет никакой надежды на то, что они хотят отнять у меня единственное богатство бедной девушки», усмехнувшись, сказала Клавдия. «Так что это явно какая-то ошибка. Тань, может мне пойти и сказать ему, что это не я? То есть я, конечно, но совсем не тот объект, который ему нужен». «Ну да», — дернула головой Таня. «А он скажет тебе, что он маньяк-убийца и пырнет тебя ножом». «О, Господи!» — пробормотала Клавдия, которой такая перспектива показалась удручающей. «Зачем меня ножом, а? У меня нет ничего. А все, что есть, я могу и так отдать. Невелика потеря. А, Тань?» «Я ж тебе говорю, потому что он маньяк», — сказала Танька нетерпеливо. «Маньяки не работают в паре», — успокаивая себя, заметила Клавдия и опять выглянула в окно. Таня раздраженно проследила за ее взглядом. Похоже, подруга всерьез решила, что это следят именно за ней. Вот фантазерка. Но у нее ведь и вправду всегда была очень хорошая зрительная память. «Клавка, может, у тебя в доме клад?» — развеселившись, сказала вдруг Таня. «Сундук с сокровищами под полом. Или в стене?» «В хрущевской квартире пол и потолок совмещенные», — напомнила Клавдия. «Под моим полом не может быть никаких сундуков, там только соседи помещаются». «Да», — задумчиво проговорила Таня. «Хрущевка — это тебе не старинный замок». «Да», — согласилась Клавдия, — «не замок». «Андрюхе, конечно, можно позвонить», — все так же задумчиво продолжала Таня. «Но боюсь без толку». «Я даже знаю, что он скажет», — подхватила Клавдия и улыбнулась. «Он мне уже сказал в машине, что у меня галлюцинации». «А ты с ним сразу подозрениями поделилась? Не утерпела?» — съязвила Таня. Клавдия кивнула. «Ну, теперь он нас точно слушать не будет», — уверенно сказала Таня. «Я же его знаю как себя, даже лучше». «Клава, машина сейчас придет из протека», — заглянув в кухоньку, сказала заведующая. «Поможешь девушкам?» Она увидела Таню и кивнула приветливо. «Здрасте!» «Добрый день!» — поздоровалась Таня и стала подниматься с узенького стульчика, потому что Клавдия при виде начальницы подобралась как хорошая лошадь перед прыжком. Вытянулась, распрямилась, и в глазах у нее, как показалось Тане, моментально загорелся глубокий рабочий энтузиазм. «Да вы разговаривайте, разговаривайте!» — крикнула заведующая уже из коридора. Очевидно, и она заметила моментальную готовность своей работницы приступить к свершению трудовых подвигов. «Никакой срочности нет!» «У меня перерыв тоже заканчивается», — пробормотала Таня. «Клав, давай так. Я за тобой вечером заеду, и мы все-таки съездим к Андрюхе. Конечно, хорошо бы ему сначала позвонить, потому что он по вечерам может быть где угодно, но мы рискнем, без звонка подъедем. Авось не выгонит». Клавдия перепугалась. «Тань, а может, не надо, а?» — заскулила она. «Выгонит ведь. И что мы ему скажем?» «Пошла ты к черту, Ковалева!» — сказала Таня, натягивая плащ. «Скажем, что за тобой следят, и пусть он нам советует, что делать дальше. В конце концов, он мент, а не кто-нибудь». «Гениальный сыщик!» — слабо улыбнувшись, пробормотала Клавдия. «Вот именно!» — подтвердила Таня.